сразил викинга насмерть, ударил в спину копьем. Говорят, то копье дал ему сам Один, которому Даг принес богатую жертву. Давно хотел Всеотец видеть Хельги у себя в Вальхалле. Давно хотел, чтобы тот возглавил Эйнхериев. И вот время пришло. Тело Хельги внесли в могильный курган, а Даг поехал к сестре. «Я убил твоего мужа. Собирайся домой». Но Сигрун не было дела до воли богов и до той чести, что ждала Хельги на небесах. Она прокляла брата. «Пусть не плывет отныне корабль твой, как бы ни дул ветер попутный. Пусть не бежит конь твой послушно, когда от врагов спасенье ты ищешь. Пусть не разит меч твой в битве, разве что сам сраженным будешь». Перепуганный Даг пытался оправдываться, валил всю вину на Одина, предлагал сестре золото и половину владений. Но Сигрун не взяла назад проклятие и не поехала с ним. Часто сидела она на кургане, и люди видели. Лунными ночами тень Хельги вставала к ней из могилы. Непокорный викинг не торопился на пиршественный стол Вальхаллы, не хотел разлучаться с любимой. И вот однажды, утром, служанки нашли Сигрун мертвую на кургане. И на губах у нее была такая счастливая улыбка, что люди поняли, даже воля Всеотца склонилась перед любовью. Валькирия и викинг вознеслись в Асгард вдвоем. Хельги возглавил Эйнхериев, как Одину и хотелось. И вот что еще говорят. Иногда, раз в 100 зим, души Хельги и Сигрун вновь сходят на землю, вселяются в смертных людей. Никогда не умер не любви. Мудрые люди рассказывают, никогда не достигли бы асы такого могущества, если бы не их дочери, сестры и жены, прекрасные и мудрые асеньи. И если лучшим из асов справедливо считают Одина, то самая великая и славная среди богинь, конечно же, Фрейя, дарительница любви. Еще называют ее невестою ванов, ибо отец ее, Ньорд, попал к асам сначала заложником и лишь потом, прижившись, был введен в родство и стал зваться асом. Добрая Фрейя всех благосклоннее к людским молитвам, особенно когда влюбленные ждут ее помощи. Очень по душе богине, когда поют песни о верности и любви. А ездит она на двух пушистых ласковых кошках, запряженных в легкую колесницу. Те, кто видел палаты Фрейи в Асгарде, сказывают, дивно велики они и прекрасны. Недаром зовется этот чертог Сесрумниром, вмещающим много сидений.